Но после этого она чуть было не выжила. Похоже, ни одна из пуль не попала, куда предназначалась. Вилли, по-моему, стреляет не так плохо. Это нервная поспешная стрельба. Так стреляет девочка, которой дали большую пушку, и эта пушка наводит на нее страх, хотя она ни за что в этом не сознается. Да и таскает она эту пушку, чтобы создать впечатление, что она и есть знаменитый Николас. Почему Беверли приняла яд? Потому что она и есть убийца. И я дал ей покончить с собой, но у меня есть приказ найти того, кто заставил ее совершить убийство. Того, кто послал убивать, а сам остался в стороне, решив не пачкать руки. «Вот ты и нашел этого человека», — резко сказал Вилли. «Что теперь?»